В реальности же все произошло совсем иначе. Хойт еще глубже откинулся на кожаном сиденье и с ленивым, даже чуть усталым видом объявил: «Слушай, а ведь ты действительно очень похожа на Бритни Спирс. Хойт, а не пора ли тебе уже сменить пластинку?» Шарлотта вдруг почувствовала, что ловит кайф от того, что называет его по имени просто так, даже ради того, чтобы наехать. «Пластинку? Мне? Что еще за пластинку?» Она даже не могла понять, прикалывается он или в самом деле не помнит. «Какую пластинку?» «А вот какую? Той девчонки в ИМ. Ты разве не то же самое говорил?» «Какой еще девчонки в ИМ?» «Да той первокурсницы, блондинки. Длинные прямые волосы и джинсы в обтяжку. Ты подошел к ней напрямик через танцпол и сразу сообщил эту же самую новость, как она похожа на Бритни Спирс. Ё-моё, тоже мне приметы. Первокурсница, блондинка и джинсы в обтяжку. Нет, конечно, круг подозреваемых мы таким образом сузили, но все-таки... Ах, извини, пожалуйста. Конечно, я понимаю, ты заклеил столько блондинок в обтягивающих джинсах, что сам уже давно с этого счета сбился. Пора картотеку заводить». Оценив свои способности изящно наезжать и остроумно парировать контратаки, Шарлотта осталась вполне собой довольна. «А ты-то как это пронюхала? Я же тебе вроде не докладывал?» — удивился Хойт. «Тоже мне тайна», — усмехнулась Шарлотта. «Ты вроде особо и не прятался». «Нет, я имею в виду, что ты делала в ИМ. Как ты туда попала? Тебе ведь нет 21. Только не говори, что ты наврала охранникам. И я надеюсь, что ты не воспользовалась чужим удостоверением или какой-нибудь подделкой. Я думаю, ты в курсе, что это уголовное преступление. Короче, если все на самом деле так и было, главное, никому об этом не говори. Хотя, может, уже и поздно. Наверное, ты уже у них на заметке». Хойт произнес всю эту тираду с таким серьезным видом, что Шарлотта в какой-то момент была готова поверить ему и даже испугалась. Хойт, безусловно, уловил этот момент по выражению ее лица. Наконец он прекратил свой патетический монолог и улыбнулся. Так, словно видел девушку насквозь и прекрасно понимал все ее мысли и переживания, и, широко разведя руки, сказал: «Слушай, ты, мисс Спирс, иди-ка сюда». Шарлотта непроизвольно послушалась. Ее тело словно само собой метнулось к нему с пассажирского сиденья, а Хойт сидел все в той же царственной позе, словно говоря: «Не могу перед тобой устоять». В следующую секунду она оказалась в таких желанных, но пугающих объятиях Хойта. Разум Шарлотта потеряла еще в тот момент, когда перелезала со своего сиденья ужасно глубокого через эту дурацкую штуковину, подлокотник с подстаканниками между сиденьями, и спрашивать саму себя, что же это такое происходит, было уже некому. Никакой свободы воли Шарлотта в себе не замечала. Теперь она почти что сидела на Хойте, а он, вполне логично, посчитав такое ее поведение руководством к действию, он, оказывается, уже обнял девушку и прижал к себе. Одну руку он положил ей на затылок, приподнял ее голову, прижал к своей непострадавшей в драке щеке и стал целовать крепко-крепко. Его губы двигались так, словно он старался слизнуть мороженое, не прикасаясь к самому стаканчику зубами. Шарлотта непроизвольно стала пытаться попасть в такт этим движением. Следующее, что она поняла, Хойт положил руку куда-то на внутреннюю сторону ее бедра и перекинул ее ногу через свои бедра. А ей что делать? Не пора ли уже сказать «перестань»? Нет. Во-первых, сидеть так действительно удобнее, и потом не так надо говорить. Если дело зайдет слишком далеко, то гораздо круче будет сказать «не надо, Хойт». Приказать таким голосом, каким командует собаки, когда та попрошайничает у стола. С другой стороны, сколько же дней она хотела, чтобы Хойт захотел сделать именно что-то вроде того, что он делал сейчас. В общем, пока они продолжали целоваться, Шарлотта решила сделать вид, будто не обращает внимания, как он перекинул ее ногу. И пусть при этом подол ее платья, которое она уже давно радикально укоротила, задрался слишком высоко, пожалуй, даже выше, чем ей хотелось, до верхней части бедер. Главное, что сейчас Хойт больше не делал ничего с ее ногами. Ему и без того было чем заняться. Его рука проводила по ее боку от плеча к талии и от талии к плечу.